Александр Яковлев. Александр II. Роман-хроника. Москва. Терра. 2003 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Декабрь 1825 года. Глава первая. Рождение. Родился будущий император на пасхальной неделе, в среду 17 апреля 1818 года, в архиерейском доме при Московском Чудовом монастыре в Кремле. Велика была радость матери, но отец радовался вдвойне. Родился наследник. Позднее Александра Федоровна вспоминала: «Никс поцеловал меня, заливаясь слезами, и вместе мы возблагодарили Бога». 201 пушечный выстрел возвестил первопрестольной столице о рождении великого князя. По получении этого известия император Александр I, его дядя, назначил новорожденного шефом лейб-гвардии гусарского полка. Вскоре состоялись и крестины. Проходили они также в Чудовом монастыре 5 мая. Восприемниками были император Александр Павлович, вдовствующая императрица Мария Федоровна, бабушка со стороны отца и дед со стороны матери, король Пруссии Фридрих Вильгельм III. Мы пристально вглядываемся в детали далеких событий, пытаясь задним числом разгадать загадку их рокового сцепления, счастливого или чаще трагического исхода. И есть детали раннего детства Александра Николаевича, на которых невольно останавливается внимание. Императрица Мария Федоровна, следуя примеру матери Петра Великого, после таинства крещения положила младенца на серебряную раку, где покоились нетленные мощи святого Алексия, митрополита Московского. Самый монастырь был основан святым Алексием в 1365 году. А кроме того, им были созданы Спас Андрониев, монастырь на Яузе в Москве, монастыри в Серпухове, Нижнем Новгороде и Владимире. Святой Алексий славился добродетелями, он удержал князей тверских от междоусобия. Первый сын великого князя Николая Павловича был наречен Александром прежде всего в честь старшего брата, императора, но также и благоверного великого князя Александра Невского. Александр, как говорят летописи, много потрудился для русской земли, отражая немцев, литовцев, датчан и шведов. Церковь российская причислила великого князя к лику святых за его христианские добродетели и чудеса. Больные, прикасаясь к раке с нетленными мощами его, получали исцеление. Свечи у гроба его сами загорались от небесного огня. Вот какова была духовная опора будущего императора. В том же 1818 году вышли в свет первые 8 томов «Истории государства российского» Николая Михайловича Карамзина, государственного историографа. В томе 4 Карамзин, говоря о Невском, указывал: «Нарекли его святым, что гораздо выразительнее великого, ибо великими называют обыкновенно счастливых. Александр же мог добродетелями своими только облегчать жестокую судьбу России». Знаменательное рассуждение, все значение которого можно было осознать впоследствии. Рождение будущего императора пришлось на апрель. Весенний, радостный этот месяц в русской природе легок и весел, капризен и переменчив. Он соединяет зиму и лето, он знаменует конец зимы и начало лета. Обыкновенно в апреле резкие перемены от яркого солнца и ясного неба до пасмурных туч и внезапного колючего снегопада.